Только оказавшись вчера в цветущем саду, он окончательно понял, что война и в самом деле кончилась. Он мог бы сказать об этом Клавдии, но вряд ли она поверила бы. Для этой женщины на первом плане всегда была сама она, ее порыв. Есть такие люди. Живут в одном луче, ничего не замечая вокруг этой узкой полосы перед собой. Винить их за это нельзя. Для них просто ничего не существует, кроме них самих. Они сами от этого несчастливы, ищут причину вовне, а она в них самих и только в них. Хотя кто знает, как все это бывает. Сейчас он знает одно. Он счастлив. Да, счастлив. И у него теперь есть дочка. Теперь какая-то часть Аленки навсегда и безраздельно принадлежит ему. И этого уже никто никогда не сможет у него отнять. Она и сама понимала это, его настойчивое желание иметь ребенка. И как никто страдал от этого. Теперь все будет иначе, по-другому. Аленка лежала в небольшой отдельной палате рядом с кабинетом главврача. Она все еще не верила, что все позади. Забываясь иногда коротким сном, она просыпалась в холодном поту от ужаса, что все повторится. В один из таких моментов, испуганно приподнявшись на локтях, она увидела знакомую нянечку. «Что же это такое? Где ребенок? Почему его не несут? Узнайте, пожалуйста», — попросила она. «Так у меня молоко пропадет». «Посетителя принимай», — сказала ей на это нянечка, улыбаясь добрым морщинистым лицом. «Я пособлю, пособлю». Беспокойно с помощью нянечки Аленка оправила на себе простыню, подтянув ее выше, до самого подбородка. Нянечка вышла. Аленка почти сразу же увидела в дверях мужа с фантастически огромным букетом цветов. Брюханов приблизился, не сводя с нее глаз, затем неловко огляделся, отыскивая, куда положить цветы. Не нашел и положил их на подоконник и на кровать в ноги Аленки, и она сразу через простыню почувствовала их прохладу и свежесть. «Спасибо», — одними губами шепнула она. В ее изменившихся, как бы сильно выцветших глазах еще таилось страдание, непонимание этого страдания, но в них уже проступала и какая-то новая, неизвестная ему глубина. Брюханов, отмечая, что она очень бледна, и губы у нее искусаны, и что ей, очевидно, было плохо, все-таки не мог перебороть своего счастливого, радостного настроения. «Это пройдет, Аленка», — сказал он. «Ты такой молодец!» Он быстро наклонился, поцеловал ей руки, а сам почувствовал ее сухие, горячие губы. «А ты знаешь...» Сбивчиво и беспокойно заговорила она. «Девочка прелестная, так похожа на тебя. Тихон, я сначала так испугалась. У нее вот здесь...» Аленка откинула со лба волосы. «На лбу и на затылке большие красные пятна, величиной с монету. Представляешь, на самом лбу, над переносицей. Я так испугалась, так заплакала. А Зинаида Ильинична говорит, что это родовое. Потом обязательно пройдет. Утром первый раз приносили кормить. Она сначала никак грудь не брала. Мы обе с ней наревелись. Она так беспомощно, без зуба плачет. Тихон, Тихон, как это можно? Ничего не было, и вдруг человек». Она разгладила обеими руками простыню, и Брюханов удивился ее исхудалым рукам. «Мы назовем ее Ксения, Тихон. Ксения. Маленькая-маленькая». «Почему, Ксении?» — спросил Брюханов, прислушиваясь к незнакомым грудным ноткам в ее голосе и стараясь определить свое отношение к странно непривычно звучащему имени девочки. «Не знаю». Аленка снова беспокойно облизнула губы. «Ксения — красивое имя».